11 глава. Под конец этого длинного, но весьма любопытного вечера Кейтри шепнула на ухо настороженной Сашке. «Никогда бы не подумала, что Доран может быть так мил и вынослив, как вьючный осел». Но от данного высказывания вслух Сашка удержалась, хоть и хотелось очень. Ведь эти слова – насмешка, хоть и добрая, а смеяться сейчас над травником не хотелось. Внезапно спокойный и трудолюбивый, он терпеливо перетаскивал мебель и ставил ее так, как желалось Кейтри. Сашка не принимала участия в перестановке, удовлетворившись тахтой, перетащенной в кухоньку, где она почти не мешала столу и двум стульям. Он даже не вякнул, когда Кейтри, испуганно поглядывая на него, извинилась и попросила перенести на прежнее место комод, поставленный был у двери. Зато Доран оторвался, когда мебель была расставлена, и большинство личных вещей из сумок и рюкзака заняли свои места. А девушки успели переодеться и расставляли книги из библиотеки университета, строя предположение, как тетя Кейтри и ее прислуга сумели войти в комнату, которую они запечатали двумя заклинаниями. Сошлись на том, что костелянша сначала сунулась в помещение со старой мебелью, потом нарвалась на зловоние, попытавшись открыть дверь в комнату хозяйкой племянницы. Последняя ее разозлила, привыкла врываться легко и безнаказанно. И она наверняка побежала к хозяйке жаловаться на вредную жиличку. Но и та, будучи бесцеремонной, хозяйка же сама отправилась снимать магический запор с двери. Если смотреть на результат, сделала она это легко. Сашка еще хотела спросить Кейтри, почему та раньше не обратилась к тете за помощью, когда ее ограбили впервые, но промолчала. Пусть они и подруги, проверенные страшной бедой, но пока такой вопрос озвучивать неудобно, слишком личный. Хотя Сашка предполагала ответ. Судя по немногим неохотным репликам Кейтри, тетя с ней знаться не хотела, а девушка-эльф, несмотря на то, что приехала из провинции, оказалась слишком умна и понимала это нежелание. Ответ тети на обвинение племянницы мог быть прост. «Я, конечно, с прислугой разберусь, но ты не нравится здесь? Ищи себе другое место для проживания. Любопытно, есть ли здесь студенческие общежития?» Итак, Доран, удалившись в собственный номер, дал им возможность устроиться в номере, но уже вскоре нетерпеливо загрохотал в дверь, одновременно звучно требуя немедленно открыть. Причем таким голосом, что Сашка бросилась к двери и с тревогой распахнула ее. «Чё орёшь?» – полголоса спросила она, быстро осматривая коридор в обе стороны. «Неужели кто-то гонится за ним?» Снеся ее с дороги одним мановением руки, впрочем, отпрыгнула она сама от его потянувшейся к ней руки, Доран ворвался в номер и провозгласил. «Расписание на вечер. Экскурсия в трактир. Поужинать. Угощаю я в честь вашего переезда. Возвращение в ваш номер. И мы с Кейтри садимся за стол и работаем над домашними заданиями на завтра. Все ясно. Тогда надеваем плащи и вперед. Быстро». «А как же черные шаманы?» – робко спросила Кейтри, хватая новенький плащ, который травник у нее тут же отнял и галантно придержал за спиной, чтобы она надела его с удобствами. А Сашка прикинула и поняла, что за адреналином сборов и устройства на новом месте они с Кейтри и впрямь забыли, что ели-то только в той кафешке, которая размещалась в мельничной лавке. Да и то сладости настоящим ужином не назовешь. А после явления взрывного Дорана с сообщением о трактире желудок Сашки как-то вдруг вспомнил, что хочется пожевать нечто солидное, о чем и пробурчал довольно отчетливо. «Я сказал, экскурсия!» Жутко довольный собой, Доран ухмыльнулся. «Это значит, я показываю дорогу к трактиру и безопасную. Алекс, прошу!» И отобрал куртку и у нее, чтобы тоже невообразимо элегантно впихнуть ее в эту одежку. Только надел, как внезапно застыл, глядя на девушку и не убирая рук с ее плеч, с краев незастегнутой одежды, после чего вдруг резко снял куртку с плеч Сашки и потащил девушку за руку к зеркалу. «Алекс, ну, пожалуйста», – взмолился он, глядя на нее в отражении, – «взываю к твоему чувству авантюризма. Я что, зря старался? Может, оденешься в платье поженственней? Я скажу друзьям, что привел двух однокурсниц. Никто ничего не узнает. Я ведь понял, почему ты стараешься маскироваться, чтобы не приставали лишний раз. Но ведь я... Мне хочется поухаживать за тобой, как и за Кейтри, а не огрызаться в очередной раз, изображая пренебрежительное отношение к дерзкому телохранителю». Сашка, стоявшая неподвижно, вдруг вспыхнула, радуясь, что в номере, несмотря на свечи, не очень светло, а потому краски смущения на ее лице не видно. Нет, она поняла, чего добивается Доран, да он и не скрывал своих желаний, но... Она слабо улыбнулась его отражению в зеркале, и травник, еще не поняв, что именно она думает, разочарованно поднял брови. Ставшая за их спинами Кэтри тоже внимательно вглядывалась в их отражение. «Алекс, чтобы сбить всех с толку, я могу сделать тебе очень красивую прическу, такую, как будто у тебя длинные волосы. Отдам свое старое платье на первый раз, и ты можешь пойти в той курточке, которую тебе купила женщина в меняльной лавке. Клянусь, тебя никто не узнает, и времени это преображение займет совсем немного». «Ух, предательница! Мне очень жаль вас разочаровывать», – усмехнулась Сашка. «Но пока моему чувству авантюризма мешает одна практическая деталь». «Какая же?» – скептически вопросил Доран, неотрывно глядя на нее в зеркало. «У нас с Кэтри разный размер обувки. Это видно даже на глаз. А своей женской обуви у меня нет. И вы прекрасно понимаете, что девушка с красивой прической в платье, но в таких ботинках или сапожках, как у меня, вызовет у всех посетителей трактира весьма нездоровый интерес». Травник помрачнел, а потом задумался и махнул рукой. Кэтри тоже вздохнула с сожалением, хотя тут же шаловливо улыбнулась. Видимо, уже представила Сашку в женской одежде и с уложенными волосами. Экскурсия оказалась 100% полезной. Сашка поначалу не поверила глазам, когда вместо того, чтобы в вестибюле поспешить к входной двери, порывистый наш уверенно направился к двери сбоку от конторки парта. Кэтри тоже от неожиданности затормозила, но Доран, обернувшись, негромко посетовал на двух недоверчивых капуш, которых приходится уговаривать и тащить за собой. Девушки переглянулись и заторопились вперед. Вроде до сих пор он не выглядел таким опасным, как сейчас, предлагая войти в неизвестный коридор. Коридор соединял два дома и выводил примехонько в помещении трактира. Оказалось, хозяева двух зданий, одного с трактиром, другого с гостиничкой, уговорились когда-то давно на партнерство и устроили ход, соединяющий два дома к своей взаимной выгоде. А поскольку гостиница привлекала внимание в основном студентов, было понятно, как радовались жильцы, обнаружив под боком довольно дешевое для карманных денег заведение с неплохими блюдами. А клиенты, которые впервые заходили в заведение, узнавали о приемлемых ценах на номера в ближайшей гостинице и тоже неплохо пополняли ряды жильцов. Особенно актуальным это соседство оказалось сейчас, в опасное время. В общем, Доран усадил девушек за отдельный стол и сам на первый раз заказал ужин. Пока подавальщица убежала, а Доран вынужденно занимал беседой только Кэтрию, Сашка огляделась. Трактир представлял собой две площадки. Одна, ближе к настоящей двери из трактира, являла собой излюбленное место для завсегдатаев заведения. Здесь сидели солидные мужчины в добротной одежде и негромко беседовали за глиняными кружками, судя по витавшему в трактире кисловато-сладковатому запаху с пивом. Кое-где за столиками сидели и дамы, явно среднего класса. Они тоже оделись плотно и практично, но в одиночку не сидел ни одна. Вторая площадка то ли предназначалась для молодежи, то ли студенты, которые проживали в гостиничке, давно ее обжили, а завсегдатаи не возражали. Здесь сидели не только парочками, но и по одному. Телохранителей Сашка почти не заметила. Хотя нет, двое в студенческом зале сидели почти сливаясь со стеной, с посудой на коленях, наверное, чтобы не отвлекать хозяев. И, кстати, едва только подавальщица отошла от занятого троицей столика, как Доран неожиданно опустил голову и раздраженно насупился. Удивленная Сашка сначала не поняла, в чем дело, но уже через секунду его разговор с Кэтри был прерван. «Эй, Доран, у тебя новая дама сердца?» – звонко закричали от углового столика. «А как же прекрасная Мелинда?» «Как же бедная, брошенная тобой Гелия!» – подхватили от соседнего столика слева. «Что нам сказать, несчастные розики?» – отчаянно засокрушались позади, уже под гугот довольно приличного количества народу. На пятом имени Кэтри не выдержала и закрыла лицо руками. Студенты, кажется, сообразив, что перестарались, озадаченно замолкли. Но девушка-эльф отняла ладошки от лица и неприлично громко расхохоталась. Сашка надвинула на нос капюшон курточки и, пригнувшись, только тряслась, стараясь не выдать себя не по-мужски звенящим смехом. Теперь вся студенческая площадка обескураженно замерла, не понимая происходящего. Только Доран что-то ворчал себе под нос, поглядывая на всех из-под лобья. Наконец Кэтри успокоилась, после чего встала и с улыбкой обернулась к присутствующим. «Я Кэтри, одногруппница Дорана. Спасибо вам за заботу обо мне, но, боюсь, вы старались зря, поскольку я знаю, что сердце Дорана занято другой девушкой, отнюдь не мной. Еще раз благодарю вас всех за участие в моей судьбе». Она поклонилась и снова села, покусывая губы, чтобы опять не рассмеяться. Народ, разочарованно охая, вернулся к своим тарелкам и чашкам, уже негромко переговариваясь, а Доран, то и дело сердито скашиваясь на Сашку, даже не стал делать вид, что хочет и далее развлекать Кэтрю беседой. Но Сашке было смешно и даже жаль Дорана. Вот нарвался-таки. Правда, вскоре подавальщица принесла поднос с первыми заказанными блюдами, и девушки поняли, что травник – бог. Проглотив слюнки после созерцания блюда, обе накинулись на печеное мясо, истекающее жиром, и аппетитно крапчатое от приправ, да еще исходящее ленивым парком в прохладном трактире. Доран постепенно успокоился, во всяком случае перестал ворчать себе под нос и тоже активно принялся за горячий ужин. Вспомнив, как он уработался, пока тащил самые тяжелые вещи из флигеля, а потом переставлял мебель по их желанию, Сашка только усмехнулась. Она сама с трудом удерживала себя от того, чтобы не запихнуть в рот весь мягкий кусок, сочащийся крепкими запахами и горячим соком, чтобы потом с блаженством давиться им, чувствительно острым от перца и то и дело попадающих на язык пронзительно ярких крупинок какой-то другой приправы. Не торопиться позволяло ей только наблюдение за дрожащими пальчиками Кэтри, которая ела не спеша и со всеми приличиями. Доран совсем пришел в себя и теперь снисходительно следил за своими гостями, не отказывая и себе в удовольствии. Особенно, когда подавальщица принесла к первому блюду легкого вина. «Обязательно попробуйте», – посоветовал травник. «Оно яблочное, но прошедшее несколько обработок. Смотрите, даже на вид почти медовое». К следующему блюду, напоминающему странный салат из свежих овощей, перемешанных с жареными кусочками, по вкусу похожим на картошку и заправленных таким пряным соусом, что Сашка пожалела, нельзя схватить тарелку и с края выдуть только его. Наконец, когда пришло первое насыщение, Доран снова сумел легко заговорить с Кэтри, а Сашка снова принялась за наблюдение, очень интересное для нее. Студенты, которые с любопытством время от времени поглядывали в их сторону, за время ужина подзабыли о них, и Сашка не боялась столкнуться с кем-то взглядом. Зато сразу ее заинтересовало странное поведение кое-кого из здешних ребят. В основном это были парни, среди которых она обнаружила даже несколько эльфов. Все они спокойно сидели за своими столиками и даже довольно большими компаниями за длинными столами. Каждые несколько минут к этим столикам подходили другие студенты и им уступали места. А уступившие уходили к входной двери трактира, где стояли словно бы просто так, лениво переговариваясь между собой, но иной раз приникая к вертикальному оконцу в двери, будто выжидая появления кого-то. Когда смена произошла в очередной раз, Сашка не выдержала. «Доран, что происходит?» – спросила она, осторожно кивая на входную дверь. Травник тихо сказал «Сейчас» и встал из-за стола. Его приближение к одному из столиков было встречено сальными шуточками и смехом. Пока он, склонившись к своим знакомцам, что-то спрашивал у них, Кэтри, не оборачиваясь к Сашке, негромко сказала. «Алекс, мне жаль». «А мне нет?» Тоже не двигаясь, откликнулась она. «Кто мне Доран? Пока я на него никаких надежд не питаю, а буду, останусь на стороже. Ты, честно говоря, нам с тобой пока не до кавалеров, но одной из ряда его бывших я точно не стану». «Это правда», – тихонько улыбнулась Кэтри. «Но хотя…» – и замолчала, все еще улыбаясь. Сашка тоже усмехнулась. Подруга вспомнила Эйлила, с которым только-только начала налаживать отношения. Травник от стола подошел к студентам, которые стояли у двери, перекинулся с ними парой слов, а вернулся к столу очень задумчивый. «Ваша позавчерашняя история откликнулась», – сказал он, садясь на свое место. Оказывается, уже второй вечер наш студент караулит сокурсников. Тех, кто не успел добежать в вечерней темноте до дома. Говорят, сейчас здесь не хватает троих, причем один без телохранителя. «И на что они надеются?» – изумленно спросила Сашка. «Или для студентов это легко – повторить выход взрослых магов и эльфов, чтобы светом отпугнуть черных шаманов и цвергов? Послать свечи с настоящим огнем впереди себя – это могут сделать только очень опытные маги», – признал Доран. «Но когда магов много, может сработать и даже самая слабая магия. Главное – сплотиться вокруг одного желания». Сашка мало что понимала в этом, но положилась на знания мага-травника – и больше не вступала с ним в споры, тем более, что принесли десерт – сладкий пирог с яблоками и густозаваренный чай. Она чуть не засмеялась, живот набит, но пропеченными яблоками так сладко пахнуло, что пришлось немедленно вооружиться блюдцем, на которое Кэтрия ловко положила прогибающийся под собственной горячей тяжестью кусок пирога. После съеденного десерта Сашка совсем расслабилась, откинувшись на стуле, чуть отставленном от стола к стене, почти сливаясь с этой стеной, она сидела с еле намеченной улыбкой, следя за происходящим, потому что Доран времени не терял и, вынув из кармана листы с лекции, уже занялся подготовкой к завтрашним практикумам, заставляя чуть не зевающую Кэтрию вслушиваться в чтение и думать. Наверное, Сашка начала засыпать от сытости и покоя. Беспокойный шумок, быстро перераставший в громкий сигнал тревоги, заставил очнуться и оглядеться. У входных дверей стояла взволнованная толпа и громко разговаривала с кем-то одним, плохо видным, потому что его то и дело закрывали от зала. Мужчины из зала для взрослых тоже вставали и подходили к собравшимся у выхода. Доран с Кэтрией замолчали, пытаясь вслушаться в громкий говор. Сашка не стала ждать, пока травник захочет узнать, что случилось. Она мягко встала и стеночкой, незаметно для едоков, отправилась послушать новости. Оказалось, пока она задремывала, в трактир заскочил студент, знакомый с здешним ребятам. Они открыли ему дверь и тут же захлопнули и набросились на вошедшего с нетерпеливыми расспросами. А он, растерянный и испуганный, сказал следующее. Неподалеку от трактира есть небольшой переулок, который возвращался в гостиницу не только он, но и второй студент со своей девушкой. Они догоняли его, когда над переулком резко сгустились тучи. Студент драпанул немедля. Оглядываясь, он понял, что те двое остались в переулке. Оглянулся и у двери в трактир. Из переулка выползала тьма. Толпа студентов вместе с присоединившимися к ним мужчинами, магами и эльфами горячо обсуждала положение. Но выглядело это обсуждение так безнадежно. Сашка огляделась. Камин в углу трактира давно привлек ее внимание тем, что был богато декорирован металлическим плетением. Она даже полюбовалась на него, прежде чем уступить недавней дреме. Теперь же она дошла до него и взяла длинную кочергу, прикинула ее вес, сгодится вместо бола. Истомная лень после ужина мгновенно испарилась. Внутри все задрожало под вкушением драки. Искоса бросила взгляд на Кэтрию. Та все еще сидела за столом, слушая Дорана, который, вернувшись от толпы у двери, сообщал ей последние новости. И вдруг обернулась к стулу Сашки. Вскочили оба. «Алекс! Алекс!» – испуганно позвал травник, оглядываясь вокруг. Сашка нырнула под руку стоявшего близко к входной двери студента и рванула открыть дверь. За спиной закричали и начали выходить остальные. Но Сашка успела пробежать несколько шагов, и за ней не осмелились пойти. Только орали, чтобы она немедленно вернулась. Но Сашка уже психанула. Она представила себе двоих, парня и девушку, которых оставили в темноте, в дожде, которых больно бьют по ногам невидимки, чтобы свалить их и прикончить. Но хуже всего, которые будут кричать, звать на помощь, отчетливо зная, что помощи не будет. Он сказал: «Переулок слева?» Вот гады же эти черные шаманы. Как Сашка раньше и полагала, они нашли место рядом с оживленной улицей, но такое, куда не пойдет ни один здравомыслящий человек. Как хорошо, что в столовку, то бишь в трактир, она пошла в своих штанах, а не переоделась в женское платье. И хорошо, что на ней старая куртка. Она ухмыльнулась. Ее не жаль, если снова продырявят. Кэтри обещал зашить. Чуть не захихикала, вспомнив анекдот и слегка переначив его. «Стреляй, не жалко, Кэтри зашьет». Адреналиновый огонь будто подпалил пятки, и Сашка кинулась в переулок, уже не сомневаясь, что бежит правильно. Именно между этими домами валили клубы черного дыма и шипел навстречу шум дождя. Думая о бедных студентах, которых застала в этом переулке беда, Сашка перехватил кочергу удобнее и сжал кулак с кастетом. Единственная проблема, как понимала она, состояла в том, что она не видит в этой колдовской тьме. Единственная надежда была лишь на то, что она увидит. Ведь на второй день пребывания в этом мире она сумела разглядеть сторожевого пса Кэтрии. Задержав дыхание, словно собираясь шагнуть в ядовитый дым, Сашка переступил границу переулка, и увещевающие крики со спиной немедленно заглохли. Длинный ли это переулок? Где именно остановили черные шаманы с помощью своих цвергов беспомощных студентов? Сашка облизала пересохшие губы, откинула капюшон, и ливневый дождь замолотил по ее голове. Еще несколько шагов в кромешной тьме, еще несколько секунд зряшного вглядывания в мрак, хлещущей водой. Послышалось? Нет? Сашка выдохнула и побежала на призрачный крик. Она бежала, и сердце замирало. И не только по той причине, что плачущие крики становились сильнее, но и потому, что с приближением к источнику криков она начинала различать быстро двигающиеся тени, маленькие, с редким шевелением более высоких, которые то появлялись, то пропадали. И адреналин сжигал всю ее настолько, что она уже не чувствовала, что бежит, она чувствовала, что летит. А крик уже не только звучал отчетливо в грохоте ливня, но и вписывался в злобное верещание, издаваемое точно нечеловеческими глотками. Наконец Сашка подбежала так близко, чтобы увидеть происходящее чуть ли не в деталях. Девушка стояла на высоком цоколе здания, держась за плечи своего парня, который как раз и кричал от боли, но не подпускал к ней цвергов. Девушка не кричала. Она только рыдала с ужасом, глядя на землю внизу, кишевшую беспощадными существами. И тогда Сашка тоже закричала, срывая голос. «Эй вы, лягушки чертовы, пиявки закордонные!» Где-то далеко внутри себя она удивлялась, почему выкрикивает такие странные слова, вместо того, чтобы привычно обозвать этих гадов сволочами. Но сейчас главным было обратить на себя внимание. И странный крик продолжился. «Трупоеды болотные! Грязь под ногами неба!» Цвирки обернулись и опустили свои копья с тонкими иглами вместо наконечников. Но первыми к Сашке двинулись не они, четыре черные фигуры, гораздо выше нее. Сашка, не снижая скорости, решительно зашагала к ним, судорожно вцепившись в кочергу и сжимая-разжимая кулак с кастетом. Изо всех сил Сашка сейчас мечтала только об одном. Пусть цверги постоят на месте, пока с нею хотят разобраться черные шаманы. Потому как своры кусачих и мелких Сашка побоялась больше, чем этих мудаков. Один из них, кстати, отделился от остальных и пошел быстрее. Видимо, ему не терпелось первым убить коротышку, осмелившуюся бросить им вызов. Сашка шмыгнула, кивком сбрасывая с лица мокрить, и остановилась. «Давай, давай, ваше шаманство, иди. Да побыстрее, чтобы я потом и остальных уделала». Шаман как будто услышал ее похвальбу и бросился вперед. Сашка дождалась, пока он наберет скорость и замахнется на нее каким-то коротким оружием. И резко шагнула в сторону. Шаман затормозить не успел. Сашка вздернула кверху ногу и врезала в плечо бегущего. Того развернула в падении на спину. И Сашка ударила его по голове, накрытой чем-то странным. Парик промелькнула в мыслях. Скальп? Судя по всему, шаман свалился бы так смачно и без ее удара. Он грохнулся всем телом, плашмя, спиной, сразу раскинув руки по сторонам. Из ослабевшей руки вылетело оружие. Сашка без раздумий прыгнула за ним, после чего, вцепившись в мокрую рукоять короткого меча, скинула его к струям дождя и завопила. «Ура!» Второй не внял предупреждению, а, может, не посчитал нужным. Он был пониже, и Сашка обманула его, замахнулась мечом, а когда он резко встал на месте, ее ботинок вмазал в его челюсть. Его оружие Сашка поймала, пока он валился ей под ноги. Кочерга больше ей не нужна. Ну, пока она дерется только против этих шаманов. Взгляд мимо падающего шамана, студент стаскивал со стены девушку. Кажется, оба намылились сбежать, пока цверги, словно завороженные, следили за Сашкой и за своими хозяевами, Возможно, мелкие существа просто не расслышали в собственном же колдовском дожде шорохов. Хватило бы только сил у израненного студента бежать. О себе Сашка не думала. Точнее, думала, но реально сама ввязалась, сама буду расхлебывать. Черные шаманы остановились перед ней. Студенты, он, навалившись на нее, поспешно удирали к противоположному выходу из переулка. «Не оглядывайтесь», – мысленно велела им Сашка. Сверги так стояли неподвижно, будто не получив от хозяев сигнала продолжать атаковать студентов или накинуться на новую жертву, которая неожиданно оказалась не жертвой, а агрессором. Сашка взмахнула обоими мечами. «Ну, трубоеды болотные, чего остановились? Идите ко мне!» – процедила она сквозь зубы, вспоминая университетского ректора, которого обозвала Каа, и добавила в голос страшную уверенность, что эти двое, оставшихся на ногах шаманов, подчинятся, снова выговорив медленно и с достоинством. «Идите ко мне, трупоеды!» И обоими мечами нарисовала в воздухе контуры цверга, а потом проткнула эти контуры, точнее, скрестила мечи, будто перечеркнула рисунок. Цверги жалобно завизжали, а шаманы почему-то попятились. А Сашка почуяла за спиной странно пошевельнувшееся пространство. Невыразимая уверенность заставила ее не оглядываться. Но горящие свечи, наплевавшие на все законы физики, в том числе и на то, что на них мощно сваливается огромное количество воды, окружали ее, медленно сжигая темноту, отгоняя ее. И тогда Сашка неторопливо, без сомнений, зашагала вперед, заставляя черных шаманов подаваться назад, отступать. А потом Сашка уловила странное впечатление, что она уже не одна. И не только потому, что вокруг нее торжественно и величаво плывут свечи, но и потому, что за спиной ряд за рядом встают люди. Один из шаманов тоже завизжал, тоненько и пронзительно, не оглядываясь, боковым зрением Сашка уловила, как сбоку, там, где лежали два подбитых ею шамана, завязалась драка. «Что? Мелкие пришли в себя?» и попытались сопротивляться тем, кто шел за спиной коротышки-смельчака. Сверги отступали вместе со своими хозяевами. И Сашка надеялась лишь на то, что двое студентов пропали с глаз, а значит, их не добьют, удирая. А пока она продолжала медленно наступать на шаманов с их мелкотой, ведя за собой свою армию. Армию тех, кто был в силах поддерживать настоящий огонь. Шаманы не выдержали психической атаки. Они развернулись и с воплями и визгом помчались из переулка, буквально в стаде своих мелких приспешников. Сашка остановилась. Неужели все? Один из шаманов остановился совсем на секунды, пока его обтекала толпа драпающих цвергов. Взмах черной руки, и Сашка, не веря, глупо смотрела, как летит в нее нечто маленькое, но длинное. Кто-то закричал рядом. Боль в плече взорвалась вспышкой, которая ослепила и швырнула в темноту. Сашка чуть не упал со стула. Суматошно вцепилась в край столешницы, и Доран обернулся к ней, улыбаясь и негромко спрашивая. «Заснула, да?» Она машинально кивнула, чувствуя огромное желание притиснуть к груди ладонь, чтобы унять сумасшедшее бьющееся сердце. Но травник отвернулся, продолжая разговор с Кытрией, и Сашка снова облизала пересохшие от страха губы. Приснилось так ярко. А если это было пророчество? Шум у двери привлек ее опасливое внимание. Она встала со стула и быстро подошла к сторожащим улицу студентам. Они как раз открыли дверь для опоздавших ребят, один из которых был с телохранителем, а второй с девушкой. И Сашка, все еще ощущая больно схватившееся сердце, также осторожно вернулась на место. Про девушку одного из студентов никто не говорил. Это Сашка помнила очень хорошо. И подтверждали ее память удивление и смех студентов-сторожей при виде нее. Может, это сон-подсказка? Бывают же не пророческие, а именно подсказывающие сны. Но что может подсказывать этот сон? Получив момент, когда Кэтрия попросила подавальщицу удалить ей горячего чаю, Сашка спросила у Дорана. «А есть среди магов спецы по снам? У нас на 4-м этаже живет один с 3-го курса», – безмятежно сказал травник. «Что-то интересное приснилось. «Очень на это надеюсь», – пробормотала она и пожелала удостовериться. «А ты можешь меня представить этому студенту?» «Представить? Представлю», – уже суховато сказал Доран. «Но только, Алекс, ты там будешь со мной. Ясно?» «Ясно», – кивнула Сашка, пряча улыбку. Небось, тот студент третьекурсник, еще один бабник. Они дождались, пока девушка-эльф допьет свой чай, а Доран расплатится с подавальщицей. И ушли из трактира.